Недавно я останавливался в питерской истории. Администратор мне говорит: «Вы не представляете, какие американцы бывают тупые». И рассказывает такую историю. Американец звонит в администрацию гостиницы из своего номера. «Срочно пришлите мастера, я не могу вынуть из микроволновой печи бутерброды». Наши все зависли, в номерах ведь микроволновок нет. Прислали мастера. Когда мастер увидел, что сделал америкос, он по лестнице до первого этажа колобком катился. Оказывается, американец бутерброды для разогрева положил в сейф, а вместо кода набрал время разогрева. Нет, они точно не выживут, если какой-то катаклизм с землей случится. Когда американец увидел, как наша женщина сеяла морковку, у него вообще все извилины заклинило. Это только наши могли придумать так сеять морковку на туалетную бумагу клейстером. Кстати, ингредиенты этого состава не переводятся ни на один язык мира. Приклеиваются семена моркови на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Потом рулон разворачивается на грядке, и морковка как в строю вырастает. Американец увидел этот процесс, когда женщина как раз разворачивала рулон туалетной бумаги. У него был шок. Он думал, она на просушку. А что он должен был подумать? Русские бедно живут, вот и стирают, а потом сушат. А наши моряки за границей? Они не покупают готовые курицы-гриль, они покупают только сырые, потому что так дешевле, и готовят в машинном отделении у себя. Просто подносят к выхлопной трубе и все. Только наша милиция догадалась женские прокладки использовать в сапогах в мороз для обогрева ног. Это никто в мире не догадается. Западные женщины покупают для удаления волос специальные аппараты по 200-300, а то и $500. Что придумали наши женщины в Сибири? Поджигают. И все. Вообще не растет. Никогда. Только ожога третьей степени добейся и навсегда бесплатно решишь проблему. В американской гостинице после отъезда наших туристов недоумевали. На какой телефон пришел огромный счет международных разговоров с Россией? Не могут найти этот телефон, а зарегистрирован он в гостинице. Вы знаете, откуда звонили? Из лифта. Ну кто может до этого додуматься? Ну голландец, швед едут. Да, в лифте есть телефон, ну и что? Это ж на случай аварии. Она ж думает, дай-ка попробую. Ум же пытливый. 007-495, о, попал! Нажимаешь «Стоп» и говори, сколько влезет. Приезжают новые туристы, эти знания передаются эстафетной палочкой от одной группы к другой. Вообще русские эмигранты в Америке – это отдельная тема. Знаете, как они говорят? Английскими глаголами и русскими существительными. К их словам присоединяют наши приставки и наши окончания. Ну, кто знает английский, получит удовольствие. Для тех, кто не знает, переведу некоторые слова. Например, to use – использовать. При мне один русский таксист другого спрашивает: «Ты отюзал свою машину?» Или to look – смотреть, разговаривают две эмигрантки. «Пойдем лукнем в магазин». А еще один эмигрант свою жену называл «вафелька». Я говорю: «Что за пошлятина такая?» А он удивляется: «Почему пошлятина?» Это от слова wife, жена. Ему не хватает ласковых суффиксов. A room, комната, a bed, кровать. Как-то звоню в Нью-Йорк одной своей знакомой. Закажи мне номер в гостинице. Она меня спрашивает: тебе двухбедрумный номер или однобедрумный? А еще одна русская американка меня просто спросила: ты в однобедренном номере живешь? Но самые гениальные фразы я услышал, конечно, на Брайтоне. Брайтон – уникальный район. Туда уехали половина жулья и варья из Советского Союза. Живут там много лет, но говорят исключительно по-русски. Надпись в магазине. Коллектив нашего шопа поздравляет Изю с 1 мая. А одна продавщица спросила у покупательницы: «Вам чизов отслайсить или одним писом?» «Эчиз — сыр, туслайс — порезать, а эпис — кусок». Негры с Брайтона не зря сбежали, когда там русские появились. Конечно, кто сможет постоянно на картинки страшилки смотреть? Например, наша женщина сама делает ремонт, причем крыши, или красит трубу. Залезет на стремянку, 2 центнера с гаком и, открыв предварительно банку краски зубами и выдавив краску через колготки, чтобы она не ложилась комками, начинает балансировать в этой позе. Коренные американцы тоже стараются обходить этот район стороной. Если появляются, то крайне редко. Галина Волчек мне рассказывала, как она сидела в ресторане «Черное море» на Брайтоне, и зашли 2 американца. Один брайтонский официант другому кричит по-русски: «Обслужи иностранцев поскорее!» Или такой еще случай был. Заехал на Брайтон американец и у 2 наших дорогу спросил. Американцы так говорят, как будто горячей картошки в рот набрали. Даже те, кто учил английский, не всегда их понимают. А эти и не учили вовсе. Разводят руками и что-то мычат. Американец здорово разозлился, стал еще настойчивее жевать картошку. Без толку. Хлопнул дверью и уехал. Наш товарищу говорит: «Ну и шо? Помог ему в Америке его английский». Знаете, что придумали наши эмигранты? Они пишут письма в Россию, а денег на марки тратить не хотят. То, что они придумали, заслуживает Нобелевской премии. Они запечатывают конверт, марку не клеят, а на конверте меняют местами адрес отправителя и получателя. Тупые американские почтальоны вынимают конверт, марки нет, и они отправляют письмо по обратному адресу. Русские дети в Калифорнии научили американских детей играть в прятки, причем на деньги. Говорят: «Давайте мы будем водить». Американцы соглашаются, прятаться ведь легче. И наши всегда у них выигрывают. Знаете, как они американцев находят? Они им по телефону звонят. У тех не хватает соображалки телефон отключить. Американские астронавты, когда узнали, что шариковые авторучки в космосе не пишут, 3 года работали над изобретением авторучек, которые там пишут. А наши, как писали карандашами, так и пишут. И еще один показательный случай. Однажды немцы ехали по Подмосковью на нашем газике. У водителя что-то вспыхнуло, запыхтело, и это чудовище, козел наш военный, остановилось. Водила пошел в деревню, взял консервную банку, чулки женские. Натянул чулки вместо ремня генератора, куда-то приделал эту банку, и они поехали. Немцам так взгрустнулось. Один другому говорит: «Наверное, поэтому мы проиграли войну». «Да, именно поэтому». Как-то в Самару приехал американец. Ученики в английской школе подготовили спектакль к его приезду. Было очень холодно, -20, и учительница говорит американцу: «Подождите еще -20, там в актовом зале к спектаклю заклеивают окна». Он долго молчал, потом спрашивает: «У вас что, нет штор? Вы что, большими листами вот так заклеиваете?» «Нет, узенькими». «А почему не широкими?» «Вы не понимаете, мы заклеиваем щели». «Щели? А где у вас там щели?» «Ну как, по всему периметру окна». Американец не тупой оказался. «Как же окно у вас держится?» «Но мы же для этого и заклеиваем». «А чем?» «Бумагой». «Это специальная бумага?» «Газетная. Бесплатные газеты режем и заклеиваем». Тут учительнице пришло на ум уточнение. Зачем она это сделала? Она дословно перевела ему фразу: «Мы щели предварительно затыкаем ватой». Американец совсем нахмурился и попросил: «А можно посмотреть на весь этот процесс?» Посмотрев, он задал очень философский вопрос: «Зачем вы выпускаете такие окна?» А как ему объяснишь, зачем? Чтобы выжить, когда катастрофа будет на земле. Он спрашивает, и что, каждый год так? Каждый год, да. А весной? Весной отрываем. А как отрываете? Да вместе с краской. И что? Потом красим. Но надо отдать должное американцам. Они со своей задачей, жизнью туловища, справляются достойно. А вот мы со своей не очень. И все-таки последняя надежда у матушки Земли на нас еще есть. Недаром наши девчонки выходят замуж за американцев. Это как для ученого получить Нобелевскую премию. А потом разводятся. Почему? Не хватает жизни души. Им хочется такой жизни, как у нас. Они ранены нашей жизнью. А встретить задушевного американца – это все равно, что увидеть рыбу на велосипеде. Не может американский муж собрать 160 гостей на день рождения, напечь пироги, потом разбросать эти пироги по обоям, нафейерверчить салатом, потянуть скатерть рывком в морду гостям. Нет у них этого. Наши девчонки поэтому скучают там, потому и разводятся. Одна знакомая рассказала мне, почему она развелась с американцем. Да потому, говорит, что тесть на годовщину свадьбы подарил нам 2 места на кладбище. А я же быстро соображаю, спрашиваю, а когда развелись, что было? Отобрали? Нечего лежать в чужой могилке. Я верю в наших людей, когда слышу такие истории. Наш севастопольский моряк развелся с американкой. Как он мог развестись? Ведь в Севастополе вообще жить невозможно, а в Америке он как сыр в масле катался. Он развелся, потому что жена не признавала роли советской армии в победе над фашистской Германией. Он так и не смог объяснить ей причину развода. Ну, не может западный человек умом вычислить то, что русские делают от души. Вот почему я так много говорю об Америке. Я не хочу, чтобы наши люди поменяли нашего родного Деда Мороза на Санта-Клауса. Это фригидное, бездетное финское существо. У него даже внучки нет. Что он может принести нам в Новый год? Какой подарок? Наш приходит. У него уже нос красный. Он мороз, но он теплый. Я хочу пить наш квас, а не их фанту. Если их фанту на пол прольешь, пол надо циклевать. Я не хочу, чтобы наши архитекторы проектировали дома, как на Западе. Их города спланированы, как их мышление, ровненько. Стрит, стрит, стрит, все параллельно, перпендикулярно. Авеню, авеню, авеню. Вот так же извилины в их мозгах. Недаром центры всех американских городов называются даунтаун. Таун для даунов. А наша планировка – переулок, закоулок, канава и мышление соответствующее. Да, мы мозг планеты, но мы древняя структура мозга, гипоталамусная, которая связана с космосом, с гормонами, то есть с душой. А у американца больше развита новая структура мозга, которая все высчитывает как счетчик. У них даже день посчитан. До 11 все говорят друг другу «доброе утро». С 11 до 6 – «добрый день», а если 5 минут 7-го, то «добрый вечер» уже. А у нас все-таки творческая жизнь. Мы от души живем. Когда проснулся, тогда и «доброе утро». Я проснулся в 3. Жена подходит, говорит: «рассолу хочешь? Доброе утро». А вот этот случай я буду рассказывать, пока всех не охватит чувство гордости за наших русских женщин. Бабуська напоила немцев молоком и не взяла денег. Они не могут понять, что такое. Они спрашивают, почему она денег не берет. А как я им объясню? От души? Это непереводимо. Да они и не поймут. Я сказал, мало давали. Это они поняли, но больше не дали. А бабуська говорит им, какие деньги, немчики? Мы же с вами воевали. Никто в мире такой фразы не скажет. Еще один очень показательный случай. В больнице стало плохо женщине лет 80, и она так заваливается, что чувствуется, может произойти беда. Насколько наши врачи бывают находчивы. Врач рванула эту старуху за руку и говорит: «Бабусь, ты что заваливаешься? У тебя такие мужики были!» Та сразу очнулась и говорит: «Особенно один! И давай рассказывать про него!» В нас есть еще то, что Запад давно потерял. Стоит машина «Жигули» напротив моего окна. Дверца открыта, дорога узкая. Я жду, чем закончится. Едет «Форд». Понимаете, чем закончилось? Дверцу «Жигулей» «Форд» оторвал. Из «Форда» выходит водитель, долго разговаривает с водителем «Жигулей». Потом идет к своей машине, распахивает дверцу. «Жигули» разгоняется, отрывает дверцу «Форду», и водители вместе идут пить пиво. Все-таки мы еще по-другому чувствуем жизнь. Знаете, я не лингвист, но, по-моему, сделал несколько очень важных лингвистических открытий. Вот люблю я русский язык за то, что в нем тайны сохранились. Русский язык выражает чувства, в отличие от английского, который передает информацию. «I love you» — это передача информации, потому что вы не можете поменять местами слова и сказать, например, «Love I you». А у нас как угодно меняй, в зависимости от того, как я ее love. «Я тебя люблю», «тебя люблю я тебя», «да люблю я тебя, пошла вон вообще!» Наш язык отражает нюансы ощущений. Поэтому у нас много приставок, суффиксов. Вы никогда не переведете на английский слово «недоперепил», потому что это не информация, это ощущение, которое появляется у вас утром. Мой знакомый американец просил ему объяснить, какая разница между «ладно» и «ну ладно». Я говорю: «ладно» — это «да», а «ну ладно» — это не совсем «да». Это же невозможно объяснить. «Восвояси» — как перевести? Или «руки не доходят»? Потому что во всем мире ноги не доходят. А у нас страна воровская, у нас руки не доходят. В русском языке есть такие тайны, которых в других языках нет. Например, слово «богатый» произошло от слова «бог». Человек, у которого Бога много в душе, вот тот богатый, а у кого Бога нет, того ждет беда, тот бедный. А тот, у кого много денег, просто коллекционер. Только у русских есть слово «завтрак». Первая еда завтра. Почему? Потому что русский, засыпая, уже думает, что он будет есть утром. Американцы слово «я» пишут с большой буквы, в то время как более скромные народы с большой буквы пишут слово «вы». Был такой народ — скифы. Этот народ потом влился в славянский. Когда-то скифов решил завоевать могущественный персидский царь Дарий. Всю округу Пиренеев завоевал, а скифские земли не смог. Знаете почему? Пришел на Скифию, а скифы ушли. Он за ними, а они рассеялись по степям. 3 года Дарий гонялся за скифами, так и не сумел понять простой истины. Нельзя завоевать кочевой народ, это бесполезно. Невозможно завоевать того, у кого ничего нет. Он за ними гоняется, а поймать никого не может. Наконец, кого-то все-таки поймал. Какое-то племя скифское решило принять бой. Выстроились на рассвете, трубы протрубили, а в это время между армиями пробежали зайцы. Так все скифы погнались за зайцами. Они охотники, им важнее было зайцев догнать, чем драться с этим придурком. Наполеон 3 раза разгромил русских, пока русские гнали его во Францию и по Европе. 3 раза, а наши гонят и гонят. Наполеон проиграл, потому что у него кончились люди. Он не знал одного: в России люди никогда не кончаются. Набрав в последний раз себе армию из юнцов, Наполеон решил обойти русских с тыла. Наши сказали: «Да нафиг он нам нужен?» Пошли и взяли Париж. Дорога же свободна, и все. Мы всегда удивляли мир, потому что делали все от души. Еще Бисмарк предупреждал: «Никогда не замышляйте ничего против России. На любую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью». Не глупостью, а от души. В чем загадка такой поголовной несуразности? Земля-матушка дала нам особую энергию, а мы никак не поймем, что с ней делать. Из интервью с Михаилом Задорновым. «Михаил Николаевич, как получилось, что вы так изменили свои взгляды? Ведь вас Америка потрясла, когда вы там побывали в первый раз». «Да, правильно, потрясла, потому что я приехал в советское время. Мне там было так хорошо. Я мечтал, чтобы все советские люди тоже увидели это. Как я хотел показать своим родственникам Диснейленд». Мне было до слез обидно, что мы не знаем, что так можно жить. Я же видел внешнюю сторону. А обертка в Америке хороша даже у попкорна. У каждой, даже совершенно гадкой еды, великолепная обертка на Западе. Я был восхищен этими обертками, я только их и видел тогда. Мне нравилось все, что было не так, как в Советском Союзе. Что помогло вам взглянуть на все по-другому? Человеку свойственно менять взгляды, если он не зашорен. С возрастом многое обесценивается, а многое приобретает новую цену. Как я говорю, циник — это тот, кто всему знает цену, но мало что ценит. Кто-то меня может считать циником, а кто-то поумневшим. Некоторые стареют, а некоторые умнеют. Мне бы хотелось, чтобы меня причислили ко второй категории. Когда мы с Шульманом первый раз приземлились в Америке, я смотрел в иллюминатор и не мог поверить, что я, бывший инженер двигателей летательных и ракетных аппаратов, действительно смог попасть сюда. У меня ведь была такая секретность, что я даже не имел права встречаться с иностранцами в Москве. А когда мой друг уезжал в Америку, мне не разрешили с ним проститься. Вдруг бы я рассказал ему секрет топлива, который никак не мог запомнить, когда учился в институте. И неожиданно меня выпустили в Америку. Я еще спрашивал Шульмана: «А Манхэттен покажешь мне? Небоскребы я увижу, а сегодня я смотрю на них и думаю, это гробы, поставленные на попа». Но без первого очарования Америкой у меня бы не произошло и разочарования. С возрастом я стал видеть, что красота внутри, а не снаружи. Америке я очень обязан. Благодаря ей я разочаровался и в западной демократии, и в идеалах, которые навязывает нам Запад. Все мои размышления начались с Америки. Идеальное оказалось фальшивым. Разочаровавшись во всем этом, я снова пришел к очарованию той правдой, которая скрыта за поволокой западного пиара. Не жалели потом, что писали об Америке так восторженно? Я недавно перечитал очерки «Возвращения» и подумал, а на определенном этапе я был прав. Советским людям это надо было знать. Им нужно было как можно скорее получить красивые обертки, множество продуктов, чтобы они перестали этим восхищаться только по той причине, что у нас этого нет. Мы должны были все это получить, а значит, сначала мы должны были Америку идеализировать. Так что я от очерков не отказываюсь. Более того, я даже ими горжусь.